Глава 7. Тесса. «Вперед!» — стражник появился за дверью ванной комнаты. Казалось, прошли часы с тех пор, как я покинула темницу. Меня вымыли и отполировали. Все затянувшиеся раны были обработаны, и я чувствовала себя как новенькая. Даже пульсация в лодыжке притупилась до смутного дискомфорта. «Тебе пора возвращаться в свою камеру». Я встала и улыбнулась двум служанкам, которые тут же попятились. Мои беды не их вина, и я бы не стала укорять их за страх. Они всего лишь пытались выжить в мире, который был отнят у них. Все мы, смертные, застряли под властью Аберона. Стражник схватил меня за руку и потащил в коридор, где еще дюжина фейри ждали, чтобы сопроводить меня в камеру. Я сдержала улыбку. «Слишком много мускулов и мечей против одной меня. Аберон, должно быть, видит во мне угрозу». Шестеро стражников шли впереди, в то время как остальные шестеро следовали позади. Их обутые в сапоги ноги барабанили по каменному полу в унисон, отбивая песню грубой силы и жестокости. Это была та самая мелодия, которую я слышала слишком много раз в своей жизни». Каждый раз, когда король наказывал смертного предателя в Тейне, он приводил с собой множество стражников. Они маршировали по деревне и проливали кровь на утоптанную землю. После еще несколько часов пахло лавандой и смертью, и это равномерное «тарам-тарам-тарам» солдатских сапог эхом отдавалось в тишине перепуганной деревни. Это был тот же звук, который я слышала, когда узнала о смерти моего отца, и воспоминание об этом даже сейчас вызывает неприятный привкус во рту. Но в смерти отца был виновен не Аберон, не в прямом смысле. Он лишь показал изуродованное тело смертным из Тейна в качестве предупреждения и присвоил себе победу. Но это сделал король Тумана, это сделал Кален. Мое сердце горело в груди. Мы спустились по ступенькам, которые вели мимо большого зала. Через открытую дверь доносились голоса, и я сразу узнала самый громкий из них. «Это слова предателя!» Громоподобный раскат голоса Аберона отозвался эхом, как крик в пропасти. Я втянула воздух и скосила глаза в сторону зала, когда мы проходили мимо открытой двери. Король восседал на багровом троне, но напряженная поза выдавала его волнение. Он презрительно усмехнулся группе придворных, которых я успела узнать за месяц, проведенный в заточении в этом замке. Его ближайшие доверенные лица, его союзники. Рогатый фейри с черными как смоль волосами нахмурился и скрестил руки на груди. «Разве это предательство указывать на очевидное? Туман пришел в движение. Мы требуем знать, что происходит, ваша светлость». «О, это было интересно». Я попыталась замедлить шаги, чтобы задержаться у дверей большого зала. Но ровный топот солдатского марша подгонял меня вперед. «Туманы не двигаются. Мой барьер препятствует этому. Чтобы вам не померещилось, не верьте предрассудкам», — ответил Аберон. Один из придворных расхохотался. «Ну, полно, Аберон. Туманы не приходили в движение столетиями, и все же сейчас они двигаются дальше по мосту. Это очевидно для каждого фейри, с которым я разговаривал сегодня. Ты же не думаешь, будто мы будем игнорировать то, что прямо у нас перед глазами?» «Ваша светлость», — кипел Аберон, — «вы будете обращаться ко мне по моему титулу, или я немедленно исключу вас из совета». Но это было последнее, что я услышала. Разговор вскоре заглушили тяжелые шаги. Я обдумывала эти слова, пока мы спускались в подземелье. Другие благородные фейри заметили наступление тумана, и им это не понравилось, особенно потому, что Аберон, казалось, был полон решимости игнорировать происходящее. Предвкушение разлилось по моим венам, пьянящее, как полное ведро эля. Если барьер не работал, значит ли это, что король тумана нашел способ проникнуть в королевство света? Одновременно с этим свело желудок. Исчезновение барьера не было чем-то хорошим, ведь если придет король тумана, за ним и монстры, которые скрывались в его землях. У смертных Тейна не будет ни единого шанса. И еще. Король тумана убил моего отца. Кто сказал, что мы будем в безопасности, если он захватит эту землю? Когда конвой добрался до моей камеры, я вздохнула с облегчением, увидев Нелли, сидящую на кровати и листающую книгу. Она была цела и невредима. Ну, настолько цела и невредима, насколько это вообще было возможно в заключении. Стражники открыли дверь, втолкнули меня внутрь, а затем повернули ключ в замке. «С тобой все хорошо?» Нелли захлопнула книгу и вскочила с кровати. «Я в порядке, Нелли». «Я волновалась», — она прикусила нижнюю губу. «Я знаю». Вздохнув, я обвела ее руками и вдохнула ее запах. «Но я нужна ему, не забывай об этом». Нелли отстранилась и нахмурилась. «Но почему ты? Почему он так решительно настроен жениться на тебе?» «Не знаю». Я пересекла комнату и села на край кровати. «Слушай, что-то происходит». Я быстро рассказала ей о том, что видела и слышала. Глаза Нелли расширялись сильнее с каждым моим словом. «Как ты думаешь, что это значит?» — спросила она, когда я закончила. «Это означает, что барьер рушится», — я наклонилась вперед. «Неважно, происходит ли это потому, что силы Аберона иссякают, или потому что король тумана нашел способ проникнуть в Королевство Света. Результат один». «Туманы приближаются», — прошептала Нелли. Я кивнула. «Как бы то ни было, нам нужно исчезнуть из этого места. Ты, я, мама и Вэл — все смертные в Тейне. Аберон лгал нам о многом, я предполагаю. Но есть одна вещь, в которой я могу поклясться тебе. Туманы полны опасных тварей, и они убьют нас всех, если придут сюда». «Ты меня пугаешь», — Нелли вздрогнула и прижала руки к груди. «Мне жаль, но я просто хочу, чтобы ты была готова к тому, что должно произойти». Я взяла ее за руку и сжала. «Кроме того, вторжение может сыграть нам на руку. Придворные Аберона недовольны. Если туманы продолжат проникать через барьер, он потеряет контроль над своими подчиненными. Свадьба не состоится. Мне не придется давать брачную клятву, и тогда мы сможем убраться отсюда». «Кстати, о свадьбе. Морган заходила чуть раньше, задавала много вопросов». Нелли взглянула на стражников, стоявших на стреме в конце коридора. «Она и им задавала вопросы, громко». «О чем она спрашивала?» Я наклонилась к Нелли. «В основном о тебе. Она хотела знать, не составила ли ты какой-нибудь план, объединившись с королем тумана». «Какой-нибудь план?» — пробормотала я, складывая 2+2. «Аберон убежден, что я как-то связана с туманами на мосту, поэтому он приказал Морган разобраться. Что ты ей сказала?» «Ну, я рассказала ей правду. Вы с королем тумана сейчас не в самых хороших отношениях. Он солгал тебе, Авел и маме, а потом ты попыталась убить его. Как бы вы двое работали вместе?» Я встала с койки и начала расхаживать по камере. «Это хорошо. Ей нужно думать, что мы в ссоре». «Разве вы не в ссоре?» Нелли покачала головой и рассмеялась. «Я имею в виду, ты пыталась убить его, Тесса». «Да, мы в ссоре, но все гораздо сложнее. Даже я не знала, как это объяснить. То, что сказала Нелли, было правдой. И один единственный сон, в котором мы оба наставили друг на друга клинки, этого не изменил. Особенно, когда я узнала, что правда была намного хуже, чем я могла предположить. Король тумана убил моего отца». Но что-то во мне жаждало нового разговора с Калином. Нужно было выяснить всю правду. «Ради всего святого, Тесса, ты действительно с ним работаешь?» Нелли склонила голову на бок и понизила голос до шепота. «Нет», — быстро сказала я. «Я нет, но он может стоять за тем, что сейчас происходит». «Хорошо, но никому ничего об этом не говори, потому что Морган что-то вынюхивает», — прошептала Нелли в ответ. Она даже спросила стражников, не говорила ли ты об этом во сне. Я остановилась. Знала ли Морган о власти Калина над снами? Что они сказали? «Они сказали, что прошлой ночью тебе приснился кошмар, но все, что ты делала, это неразборчиво бормотала». Нелли взяла меня за руку, притягивая к себе. «Это происходит снова, не так ли? Твои сны. Вот почему ты ведешь себя странно». Нелли знала о снах. Я рассказала ей еще тогда, когда капитан, который, как мы теперь знали, был королем тумана, использовал сновидение, чтобы поговорить со мной о драгоценных камнях. Я кивнула. «Ты не можешь доверять ему, Тесса. Он солгал тебе о маме и Вэл», — прошипела Нелли. «В основном за эту ложь ответственна Морган», — призналась я. «Так вот, почему ты предупреждала меня о ней?» Глаза Нелли расширились. Несколько мгновений прошло в тишине, прежде чем моя сестра заговорила снова. «Морган попросила стражников сказать ей, когда в следующий раз тебе приснится кошмар». «Это может произойти в любое время», — сказала я. «Я не контролирую сны, все происходит по его воле». «Вполне возможно, мы встретимся уже сегодня вечером». Эта нежеланная мысль захлестнула меня, и в душе будто встрепенулась дикая воронья стая. «Верно. Я не буду спать на всякий случай», — сказала Нелли, кивнув. «И если ты начнешь что-то бормотать, я тебя разбужу. Так они не услышат ничего важного». Я тяжело опустилась на кровать рядом с сестрой и наклонила свою голову к ее. «Это нечестно по отношению к тебе». «Мы справимся с этим вместе, ты и я». Нелли бросила быстрый взгляд через мое плечо, когда стражники направились к нам, вероятно, посчитав наши действия подозрительными. «Расскажи ему о туманах, узнай, есть ли у него план. Я не хочу ему доверять, но...» «Скорее всего, он наш единственный союзник».